Глава 50. Алена. Звонок в дверь оказывается полной неожиданностью. Я уже переоделась ко сну и никак не ждала гостей. Вспоминая, как папа пришел ко мне примерно в это же время, быстро иду к двери. Сердце находится в каком-то припадке. То останавливается, то заводится снова и скачет, скачет, скачет. Посмотрев в глазок, отпрыгиваю от двери, словно за ней сам черт стоит. Выдыхаю резко и не нахожу сил сделать вдох. Знаю, сама написала, что скучаю, но никак не ожидала, что Исаев решит приехать ко мне в такое время. «Привет», — хрипло и тихо говорит. Эхо разносит его голос по подъезду. Все волоски на моем теле поднимает эта долгая вибрация. «Боже мой! Я не представляла, что так скучала!» Меня сильно к нему тянет, как канатами привязанная. Смотрю в его глаза, полные дикого сожаления и нежности. Губы без тени улыбки, нахмуренные густые брови. Мутит это сознание, что мы на краю пропасти. И только от нас зависит, упадем ли в нее или нет. Его взгляд скользнул по груди и быстро вернулся в положенное место, к моим глазам. Успела заметить мерцающий огонек, но он тут же скрылся в черноте его зрачков. Я же сейчас в любимом топике Исаева. Не знаю, как так получилось, ведь не надевала его с того дня, как мы расстались. «Не уверен, что уместно», — протягивает мне букет ярко-красных роз. Коротко и неуверенно киваю и забираю протянутые цветы. Неловкость между нами такая, какой еще никогда не было. Я боюсь сделать неправильное движение или сказать не то слово. От этого жмусь на пороге и постоянно рассматриваю Костю. Небритый какой-то. Непривычно. И пахнет от него вкусно, но по-другому. Не так, как раньше. «Пройдешь?» — скомканно приглашаю. Костя начал было улыбаться, но затормозил. Я вновь вижу грусть на его лице. Отчего-то краснею и опускаю взгляд на пол, когда Костя переступает порог, проходит в коридор, разувается и снимает верхнюю одежду. «Чай?» — спрашиваю, так и не подняв глаза. Не дожидаясь ответа, иду на кухню. Чувствую, как Костя идет за мной. Кожа шеи и спины вспыхивает от его ощутимого взгляда. Не кстати вспоминаю, что его любимый топик, что на мне, довольно откровенный. Исаев, наверное, уже успел все рассмотреть. Вспоминая, как он стягивал тоненькие бретельки вниз, любовался моей грудью и по очереди облизывал соски, ноющее желание просыпается в животе, и шага ступить не получается. «Все в порядке?» «В полном», — отвечаю быстро. Поставив чайник, остаюсь стоять у столешницы. Ее край неприятно впивается мне в поясницу. Костя же подпирает стену напротив. Между нами не больше метра, но я все равно слышу его частый сердечный ритм и ощущаю нарастающее волнение. Сама как на иголках. А потом Исаев отталкивается от стены и идет на меня. Нависает крупной тенью, только и могу что рассматривать дурацкую вышивку с названием бренда на его груди. Костя ставит руки по обе стороны от меня, и его запаха становится так много, что только им я и дышу. Слезы мгновенно выступают на глазах, когда решаюсь посмотреть на парня. Что-то болючее колет под ребрами, не давая сказать и слова. Между ног волной прошла слабость. «Я тоже по тебе очень скучаю, Аленка». Костя большим пальцем вытирает непрошенную каплю слез. Я не заметила ее. Взгляд гипнотизирует меня. Не смотрю больше ни на что другое, только в его глаза. Темные, глубокие, чарующие. Исаев произносит свои слова так нежно, так по-настоящему, искренне. «Можно я расскажу тебе все?» — спрашивает спустя время. Я лишь соглашаюсь, но мысленно молю, чтобы не отходил от меня. Его тепло согревает, а запах обволакивает. Чувствую себя защищенной, хоть и понимаю, что сейчас будет звучать его правда, которая, возможно, выбьет меня из колеи, как бы я ни готовилась ее принять. И он рассказывает все. Про наркотики. Про то, как искал меня на квартире у мажора, но так и не нашел. Про Назарову, про поцелуи. Я не выгораживаю себя, Ален. Я жутко виноват и никогда не искуплю свою вину перед тобой. Тебе нравилось? Что? Целовать ее. Даже в такие минуты ревность захлестывает насмерть. Это болезнь какая-то. Ревность — хроническая болезнь. Не помню. Последнее мое воспоминание — наш поцелуй у стены в коридоре у меня дома. Дальше я просыпаюсь утром и вижу всю ту картину, которую видела и ты. Если бы не та дурацкая СМС, и не увидела бы. Костя останавливается. Кажется, и дыхание его тоже нажимает кнопку «Стоп». А мне дурно, невыносимо. Все это снова переживать, вспоминать. Я словно опять у Исаева дома и вижу все то, что выворачивает меня наизнанку. Я не присылал тебе ничего, Ален. Телефон-то свой нашел только после твоего ухода. Взрываясь, говорит. Мы оба на эмоциях. Мышцы каменеют от его голоса, и хочется накинуться на него в ответ. Но лишь выскальзываю, чтобы взять свой телефон и показать то сообщение. И резко останавливаюсь в темном коридоре. Я его удалила. Приглушенно говорю, медленно поворачиваясь. Что там хоть было? Алена, приезжай ко мне, я такое натворил, прости. Говорю давно заученный текст, можно было и не удалять. В моей памяти эти слова выжжены навечно. «Сука!» — выпаливает, что я пугаюсь, а следом хмурюсь и отступаю. Костя никогда не ругался так ёмко и оглушительно, как гром. «Это Назарова отослала. Она же пароль не знает. Или знает?» «По отпечатку, я же спал, причем как убитый, после такой дозы наркоты-то». «Кость, делаю крохотный шаг. Может, ничего и не было, ты же не помнишь?» Последнее слово выдавливаю из себя, готовая сорваться на писк или всхлип. Тишина на кухне угнетает. Думаю, все эмоции отражаются на моем лице, потому Костя, не отрываясь, смотрит на меня и устало опускает голову. Меня разрывает пополам от желания подойти, обнять его, прижаться к сильной груди. И чтобы Исаев обнял меня в ответ, как раньше. Но так сложно сделать этот шаг, гребаный первый шаг навстречу. Я все время пытаюсь вспомнить хоть какую-то деталь, за которую можно было бы зацепиться, но... Он разводит руки в стороны и упаднически улыбается. Мы оба осознанно упускаем одну деталь. Использованный презерватив, который как маяк сверкал посередине комнаты. Словно нарочно его туда скинули. Передо мной стоит очень важный выбор. Перешагнуть и простить или окончательно уйти. Трясет. Мгновенно становится холодно в одном топике и спальных шортах. Я же и так не накинула на себя ничего. «Иди ко мне, дрожишь вся». Мягко говорит. Я срываюсь на бег и падаю в его объятия. Потому что люблю, безмерно люблю. Без Исаева не могу, кто бы что ни говорил. Пусто, глухо и одиноко внутри, хоть вой. А сейчас в его объятиях хорошо. Мы с Ваней забрали телефон, который украла у меня Назарова. Говорю, уткнувшись в его шею. Тело Костика напрягается и становится твердым, как сталь. И ощущение проскальзывает, что он сейчас скинет мои руки со своих плеч. Подробнее. Телефон, который у меня украла Назарова. Опускаю взгляд. Мы с Радовым нашли по адресу из записки. В тот день, когда, ну... Резкий выдох и становится снова холодно и одиноко. Костя отошел к окну, и сотни мыслей мелькают на его лице, как на бегущей строке. Жаль, они такие быстрые, не успеваю прочитать. Кто передал записку? Никита. А он откуда все знает? Веду плечами и не задумывалась даже. Блять! Снова ругается до дрожи в коленях. Непривычно слышать грубые слова от Костика. Аверин прав. Кто-то хотел, чтобы ты ушла оттуда. И не кто-то, а Назарова, Ален. Все это и правда, как подстава. Никита давно к ней клинья подбивает, а Карина постоянно отворот-поворот ему дает. Неприятная рябь охватывает все тело, и я мелко дрожу. Всматриваюсь в лицо Исаева, а он будто и не здесь, не со мной уже. Мне плохо, но я и не задумываюсь, каково Косте, когда его тоже так жестоко обманули. Господи, да в его организме тонну наркотиков нашли. Какое-то время мы просто стоим рядом друг с другом. Наши руки соприкасаются, взгляды встречаются. Уже нет той неловкости, как в начале, но и близости тоже нет. «Мне пора», — неуверенно говорит, — «а я не прерываю». Костя обувается и надевает куртку. Все делает медленно, о чем-то еще размышляет, а на пороге останавливается и, развернувшись, спрашивает. «Пойдешь завтра со мной? Куда-нибудь?» Запинается на последнем слове. Грудная клетка сжимается и разжимается от его взгляда. Он не просто спрашивает, а будто молит. Вихрь сладких спазмов окутывают тело, и я скромно киваю. Исаев выдыхает, а я медленно закрываю за ним дверь. Может, это и слабость с моей стороны, но не могу не дать нам второй шанс.